Глава 6. Добро пожаловать во владение второго зала. Запах серы смешался с сыростью и ароматом крови, отчего дышать становилось все сложнее. Поначалу Хань-И думала, что зловоние исходило от шумной реки, появившейся после первого часа ходьбы по пыльной дороге. Но чем дальше тянулся путь, тем больше она замечала людей, насаженных на деревья, тянущиеся к темному небу острыми вилами. Самое страшное в этой картине было то, что жертвы не умирали, поэтому остальных путников на тропе смерти сопровождали жуткие стоны и крики. Происходящее казалось нереальным кошмаром, от которого невозможно пробудиться. Юнь Сяо сказал, что они угодили в Диюй, ад для грешных душ, которым необходимо пройти очищение болью, прежде чем отправиться на круг перерождения. Хань-И слабо разбиралась в фольклоре и буддийских верованиях, а потому имела поверхностное представление о Диюе, который делился на 10 залов судилищ. Но вот что любопытно. Будь это Диюй в классическом понимании, разве здесь не находились бы люди из одного времени? Хань-И еще бы поняла, если бы на других уровнях встретила грешников в традиционных нарядах, которых местные стражи мучили не первую сотню лет. Но одна лишь их компания, которая оказалась в заброшенном храме посреди зимней бури, невольно намекала на игры со временем. Существовал ли настоящий Диюй, или же это параллельный мир? Обычно играли либо со временем, либо с пространством, но чтобы все и сразу? Такое не укладывалось в голове Хань-И и казалось слишком сложным. Хотя любопытно, что она как-то спокойно смирилась с тем фактом, что вообще оказалась в непонятном мире, где опасность подстерегала на каждом шагу. Бредя по дороге и оглядываясь по сторонам, Хань-И наблюдала ужасную картину. Людей, насаженных на сухие деревья, словно на вилы, становилось все больше. Ее воротило от запаха крови и желчи. Не удавалось сосредоточиться на вытоптанной тропе, потому что ее внимание постоянно привлекали вопли. Но отвернуться от грешников, переживающих мучения, Хань-И не могла из-за беспокойства у Хань-Дзише. Вдруг он также попался одной из тварей и теперь нуждался в спасении. Она не имела права подвести его и дать возможность этим тварям поймать его. «Почти пришли». Отвлекшись на слова Юнь Сяо, Хань-И увидела вдалеке возвышавшиеся над пеленой тумана стены. Конец пути уже близок, а она так и не встретила Хань-Дзише. Единственное, что хоть немного успокаивало ее, это сдержанность Юнь Сяо, ведь он преследовал цель отыскать Шу Дуньжу. Если они не повстречали знакомые лица на своем пути, это не означало, что с ними случилось что-то плохое. Но не успела Хань-И почувствовать облегчение, как, скользнув взглядом по изгороди сухих деревьев, остановилась. Холодящий душу страх оплел ее ноги невидимой цепью, не позволяя пошевелиться. Колодки на руках будто превратились в тяжелые камни. Задержав дыхание, Хань-И уставилась на Ми Бинцянь, женщину из их группы, распятую на тонких ветвях дерева. Грудная клетка часто вздымалась, из горла вырывался булькающий хрип. Бедра и плечо также пронизывали сучья. Ми Бинцянь не могла умереть. Она продолжала жить и страдать, глядя в небо широко распахнутыми от ужаса глазами. Представив, что Хань Цзише или Гобао также растянуты на деревьях, словно шкуры животных, Хань-И содрогнулась. А ведь на месте бедной женщины могла оказаться и она, если бы Юнь Сяо не остановил ее. «Ей не помочь. Идем». Хань-И глухо хмыкнула, возобновив путь. Разумеется, Ми Бинцянь не помочь с такими-то ранами. Но если бы на ее месте оказался Хань Цзише, Хань-И наплевала бы на голос разума и бросилась бы спасать его, в этом она не сомневалась. Он был для нее куда больше, чем просто племянником. Она любила его как младшего брата, как взрослого взбалмошного ребенка, за которым приходилось постоянно присматривать. Хань Цзише всегда казался ей лучиком света. Одна его улыбка согревала душу. Хотя, если подумать, он чаще испытывал ее нервы на прочность, да и Хань Сюань говорил, что его сын далеко не такой милый и добрый, каким пытается выглядеть в ее глазах. Туман постепенно расступался по мере приближения к огромной стене, за которой, как думала Хань И, находился город. Перед мостом стояла стража, из-за чего на дороге выстроилась очередь. Поначалу Хань И не придала большого значения пункту проверки, но после того, как выяснилось, что за вход в город стражники берут плату, напряглась. У нее же не было денег, как и у многих бедолаг, которых направляли на дорогу, огибавшую городские стены. «У тебя есть деньги?» — поинтересовалась Хань И. Юнь Сяо даже бровью не повел, сухо отозвавшись. «Думаешь, я стану тратиться на тебя?» «Я верну долг». «Как? У тебя нет ничего, а для прохода в следующие города тебе тоже понадобятся деньги. Лишних денег у меня нет». «Следующие города?» «Что ж, логично. Если учесть буддийскую концепцию Диюя с 10 уровнями ада, вполне вероятно, что после очередного испытания их ждал город». Хань И проследила за людьми, которым было отказано во входе за городские стены, и уточнила. «Если нет денег на вход, то отправляешься сразу на следующий круг?» «Удачи со следующим испытанием», — надменно подметил Юнь Сяо. «И чего он тогда спас ее, если так просто решил избавиться?» Признаться от такой манеры разговора ей стало противно. Поэтому Хань И предпочла промолчать, чтобы не вызывать подозрений у Юнь Сяо. Она шла рядом, искоса поглядывая то на него, то на людей, дающих стражникам у моста одну бумажную купюру или одну монету. Стражники, конечно, внушали трепет, возвышаясь над путниками на две головы. Но им было плевать на возникающие споры и потасовки. Они реагировали лишь на тех, кто пытался проскользнуть без оплаты. Стоящий перед Хань И мужчина передал монету стражнику, после чего на его колодке появился выжженный символ, который она не успела рассмотреть. Поэтому, решив действовать быстро, Хань И выбросила руку и, выхватив из ладони Юнь Сяо кошель с деньгами, уверенно шагнула вперед и бросила стражнику первую попавшуюся монету. «Какого?» — опешив, не сразу отреагировал Юнь Сяо. Дернувшись вперед, чтобы нагнать нахалку, он чуть не напоролся на пику, выставленную стражем. Хань И удовлетворенно улыбнулась, наблюдая, как на деревянной колодке появилось выжженное имя Чудзян Вана. Примечание. Чудзян Ван. Владыка второго зала Диюя, правитель реки Чу. Считается, что этот титул был присвоен ему потому, что перед его владениями протекала река нечистот Найхэ. Конец примечания. Теперь она официально считалась гостьей города второго судьи, поэтому, не сдержав победоносной улыбки, Хань И обернулась к Юнь Сяо, побагровевшему от ярости. «Со мной выгоднее сотрудничать, а не враждовать. Запомни это, господин Юнь». Произнеся последние слова без тени радости, скорее подчеркнув их с угрозой, она отсчитала себе пару монет и, прежде чем кинуть ему кошель, пояснила. «Моральная компенсация». Над воротами во внешний город на цепях раскачивалась табличка, которую читал каждый входящий, невольно останавливаясь и задирая голову. Хань И не стала исключением, изучив ее содержание. Владыка Чудзян оказывал милость грешным душам, позволяя успокоить дух в его владениях в течение 3 дней на пути к следующему испытанию. Души, познавшие искупление на тропе его испытания, могли остаться служить ему или же пройти остаток пути. Похоже, мучительные пытки не освобождали грешников от прохождения всего пути. Главное — соблюдать четкие правила, чтобы не попасть под руку тварям. Но не успела Хань И обдумать полученную информацию, как Юнь Сяо схватил ее за плечо и потащил за собой. Оказавшись под сводом крепостной стены, он грубо толкнул ее в каменную кладку. Несмотря на хилый вид, сил у него оказалось достаточно, чтобы заставить Хань-И почувствовать себя мышкой в цепких лапах филина. «Думаешь, мне не хватит решимости проучить тебя, жалкая женщина? Ты понятия не имеешь, с кем связалась! А!» Хань-И не дала ему договорить, ударив его коленом между ног. Хватка на плече тут же ослабла, так что, проигнорировав стонущего Юньсяо, осевшего на землю, она показательно отряхнула ладони и хмыкнула. «Повторять третий раз, что меня лучше не злить, уже глупо». Двинувшись к городу, отметила Хань-И и обернулась. «В следующий раз я ударю со всей силы, так что хватит выделываться, господин Юнь. Поднимайтесь». «Ты об этом пожалеешь», — зарычал он ей в спину. Проигнорировав замечание и поправив ремни рюкзака, Хань-И двинулась вперед, выйдя из-под массивной арки городской стены и оказавшись посреди оживленной улицы. Невольно она подумала, что оказалась на улице в старинном стиле, как Цицикоу. Примечание. Фан-Гу-Дзе. Улица в старинном стиле. То есть искусственно воссозданная под старину. Цицигоу Гудзе — старинный район Чунцина, города на юго-западе Китая. Конец примечания. По обе стороны тянулись дома двух-трехэтажные застройки, где на первых этажах находились лавки торговцев, ремесленников или питейных заведений. Крики, гам и толкотня ничем не отличались от простой жизни, что никак не складывалось в уме в картину ада. Разве что помимо людей здесь мелькали те, кого в самую пору назвать демонами. Либо кожа не та, либо куда больше глаз или конечностей. Но что позабавило Хань-И больше всего, так это внимание, которое она приковывала к своей персоне. В отличие от остроухих демонов или изувеченных людей, именно на нее бросали любопытные и подозрительные взгляды. «Тебе нужно сменить одежду. Выглядишь чересчур вызывающе даже для мужчины». Оглядев себя с ног до головы и не приметив ничего, что могло бы смутить или оскорбить чужой взор, Хань-И с хмурым негодованием посмотрела на Юньсяо. Пришлось задрать голову, чтобы увидеть выражение его лица. «В чем проблема?» «В том, что даже достопочтенный муж не позволит себе надевать столь облегающее одеяние. Оно удобное. Не собираюсь его менять для услады твоих глаз», — отмахнулась Хань-И. «К тому же нам как раз и нужно привлечь внимание. Во всяком случае, я должна найти своих людей». «Полагаешь, они живы?» С откровенным недоверием язвительно уточнил Юньсяо. «Ну, их тел по пути я не видела, а с изворотливостью племянника и опытом Гоубао они точно доберутся сюда. Лучше скажи, как ты-то собрался искать своего друга?» «Он мне не друг». «И как думаешь искать своего не друга?» Не меняясь в лице, переспросила Хань-И. Похоже, каждый новый вопрос только еще более ухудшил настроение Юньсяо. Пока они стояли посреди улицы, привлекая всеобщее внимание, Хань-И с огорчением поняла. Она начала испытывать голод. Разве духи способны страдать от голода? И ладно, если так, но будет ли она терять силы, не принимая пищи? «Давай зайдем в ближайшую забегаловку, поедим. Заодно узнаем, видел ли кто-то людей в одежде, похожей на мою». «У тебя нет денег». «Они есть у тебя», — подметила Хань-И. «К тому же я выделяюсь, и твой друг куда быстрее найдет в толпе меня, чем тебя». «Этот достопочтенный не собирается тратиться на такую, как ты. Взгляни на себя. Одним только видом позоришь своих предков». Хань-И не рискнула спорить. Она действительно выглядела отвратительно, а ее лицо из-за долгого пребывания в горах нуждалось в уходе. Но что-то подсказывало. Юньсяо разозлился вовсе не из-за ее внешнего вида. «Идем туда». Промолчав, Хань-И отправилась следом, с подозрительностью отмечая тот факт, что Юньсяо довольно уверенно зашагал к зданию, на втором и третьем этажах которого открывались широкие окна, более напоминавшее веранду или балкон. Хотя стоило ли удивляться тому, что человек из древней эпохи так быстро определил место, где можно перекусить? Хань-И только по историческим и фэнтезийным фильмам знала, как делался заказ в подобном заведении. Как бы ей не хотелось размахнуться и заказать лучшие угощения, она сдержалась и позволила Юнь-Сяо выбрать блюдо. Но когда он заказал самую дешевую плошку риса и пасту из соевых бобов, Хань-И захотелось опрокинуть эту тарелку ему на голову. На его счастье, голод все же победил, и она не стала подпрыгивать подобно грому. Примечание. Разозлиться и подпрыгнуть подобно грому. Метать громы молнии, взбеситься от злости, выйти из себя. Конец примечания. Они трапезничали в тишине, которая позволила Хань-И изучить окружение и обустройство Чагуань. Примечание. Чагуань. В Древнем Китае места общественного питания назывались чайными домами или винными домами. Перевод с китайского — дзюсы. Эти заведения служили не только для приема пищи, но и для общения, отдыха и обмена новостями. Конец примечания. На стенах висели свитки с изображением гор и воды. Для освещения использовались бумажные фонари, от которых разливался приятный желтый свет. Мебели и перегородки были изготовлены в основном из бамбука, а от других посетителей столики отгораживали ширмами с росписью, которая, конечно, оставляла желать лучшего. Заведение не из простых, наверняка нацелено на изголодавшихся новоприбывших, у которых за душой имелись не только грехи, но и деньги. Из-за этого жевать жесткий рис с липкой пастой становилось куда более обидно. Она опустила взгляд, продолжая медленно жевать. Несмотря на голод, горло сдавило от внезапно нахлынувшей тоски и странного чувства отчаяния. Хань-И умерла. Погибла на склонах Чогури, а вместе с ней и вся команда. Их тела навечно заметет снегом, ведь ни один здравомыслящий спасатель не полезет ни за какие деньги искать их тела, рискуя самому погибнуть. Нередко восьмитысячники называли большими кладбищами. Медленно выдохнув через нос, Хань-И нахмурилась. Мало того, что она умерла в своем мире, так еще едва не стала жертвой страшных чудищ. А Хань-Дзише... «Из какой ты эпохи? При какой династии живешь?» — спросил Юнь-Сяо. Отвлекшись от мрачных мыслей, Хань-И глянула на него из-под лобья. По тону и не скажешь, что он испытывал искренний интерес к ее персоне. Скорее пытался понять, какими традициями и временем обусловлен ее странный внешний вид. Хань-И не спешила отвечать, пытаясь понять, как объяснить тот факт, что у них уже давно нет императора, а страной руководит партия наравне с капитализмом. «Знаешь династию Тан?» Примечание. Империя Тан. Китайская империя, основанная Ли Юанем, была одним из самых известных и длительных периодов в истории Китая с 618 до 907 года. Конец примечания. Ни один мускул не дрогнул на лице Юньсяо, только напряжение во взгляде выдало его сомнение. Хань-И предпочла сделать вид, что не заметила его смятения. Ну или возьмем, например, династию Джоу. «Отсчитывай с начала ее правления примерно 3000 лет, и получишь мое время». «Ясно». Юньсяо вел себя так, словно ее пояснения вообще ни о чем ему не говорят. С равнодушным видом он попивал чай и закусывал вялеными фруктами, замоченными в сладком сиропе. Хань-И неспешно ела свой рис и с недоумением обдумывала поведение Юньсяо. Он мог не знать о династии Тан, если жил намного раньше, но если он родился задолго до возникновения династии Джоу, то как они могли понимать друг друга? Порой жители разных регионов Китая не понимали друг друга, а тут речь шла уже о тысячелетиях. Юньсяо молча смотрел в окно, наблюдая за людьми, сновавшими по улице. Ничто не предвещало беды, как вдруг его глаза загорелись, словно он увидел какого-то знакомого. Ловко подобрав косточку финика, он бросил ее в окно, будто метательный снаряд, который ударил точно в голову молодого мужчину в светлых одеждах. Ойкнув и схватившись за макушку, тот обернулся, и Хань-И тотчас узнала Шу Дунь-Жу. Но не это так ее взволновало. «Племянник!» — чуть не выплюнув изо рта рис, воскликнула Хань-И и вскочила с места. «Хань-И!» — обрадованно отозвался Хань Цзише и стрелой залетел в Чагуань. Позабыв о трапезе, Хань-И выскочила из-за стола и бросилась к лестнице, на которой уже появился Хань Цзише. Забравшись наверх снежным барсом, он с той же скоростью и прытью заключил Хань-И в объятия, словно поймал долгожданную добычу. Посетители за соседними столиками недовольно зашептались, но Хань-И ничего не слышала. Она была счастлива, что Хань Цзише жив и здоров, и они, наконец, нашли друг друга. Но радость была недолгой. Тут же закралось сомнение. Почему они так легко встретились, как ряска на воде? Примечание. Встретиться, как ряска на воде. Случайная встреча, случайное знакомство в пути. Конец примечания. «Как ты здесь оказался? Точнее, как вы вместе оказались?» — спросила Хань-И, отстранившись от Хань-Дзише и заглядывая ему через плечо, где по лестнице спокойно поднимался Шу Дунь-Жу. «О таких, как господин Хань, обычно говорят. Муравей раскачивает дерево. А он еще и оказался муравьем с храбростью простолюдина». Примечание. Муравей раскачивает дерево. Не соразмерять своих сил, браться за непосильное дело. Храбрость простолюдина, храбрость без доблести, удальство задиры. Конец примечания. Несмотря на далеко не одобрительный смысл фразы, Шу Дунь-Жу произнес ее с улыбкой, словно журил младшего брата. Внутреннее освещение чайного дома позволило Хань-И лучше рассмотреть молодого ученого. Мягкие черты и здоровый цвет лица с кошачьим взглядом делали его привлекательным, даже немного женственным. «У госпожи очень смелый племянник. Он помог этому достопочтенному избежать проблем на тропе грешников, поэтому мы решили объединиться и продолжить путь вместе». «Рада, что с вами все хорошо», — кивнула Хань-И. «Позволите нам обменяться парой слов наедине». «Разумеется». Стоило Шу Дунь-Жу отойти, Хань-И стерла с лица улыбку и отвела Хань Цзише в сторону. Она действительно была рада видеть его и знать, что с ним все в порядке. Однако беспокойство терзало сердце из-за новых знакомых. «Он очень подозрительный», словно прочитав ее мысли, отметил Хань Цзише. «Слишком уж добрый и красивый для мужчины». Зацепившись за мысль о подозрительности, Хань-И не обратила внимания на последнее замечание племянника. «Мне кажется, это женщина», — со всей серьезностью пояснил он. Тяжкий вздох вырвался из груди Хань-И. Она покачала головой, поражаясь тому, что Хань Цзише волновали далеко не те проблемы, о которых стоило переживать. «Женщина или мужчина — не это важно. Подозрительно, что в конце концов мы оказались с этой парочкой. К тому же у меня есть подозрение, что они изначально знали, где мы оказались. Не теряй бдительности, позже обсудим подробности». Кивнув, но с таким сомнением, что Хань-И едва не начала молиться богам, Хань Цзише все же пошел вместе с ней к так называемым ученым. Шу Дунь-Жу разместился напротив Юньсяо. Хань-И не хотелось сидеть рядом со своим спасителем, поэтому, мысленно извинившись перед Хань Цзише, она тоже заняла место напротив. Хотя не сказать, что лицезреть его мрачный вид было приятно. «Я взял на себя смелость заказать для всех чая и пирожки с мясом. Хозяин сказал, что они очень вкусные», — улыбнулся Шу Дунь-Жу. «Даже несмотря на то, что мы оказались в Диюе, голод нас не покинет». «Когда вы поняли, что мы оказались в Диюе, поинтересовалась Хань-И, решив не чесать ногу через башмак. Примечание. Чесать ногу через башмак. Вокруг да около, не доходить до сути, бить мимо цели. Конец примечания. «Ну?» — задумчиво протянул Шу Дуньжу, постучав пальцем по подбородку. «Думаю, когда увидел письмена в пещере, перечисляющие грехи». «Письмена?» — усомнилась Хань-И. «А ты их не видела?» — удивился Хань Цзише. «Нет, Хань-И их не видела. Точнее, не уделила времени для изучения пещеры, когда сидела в углу и плакала. Но весьма странно, что она не заметила письмена. Допустим, она оказалась недостаточно внимательна. Однако парочка ученых вела себя подозрительно с момента знакомства». «Вы же знаете, что собой представляет Диюй?» Воспользовавшись повисшей тишиной, обратился к ней Шу Дуньжу. «Место, где пытают грешников?» — риторически уточнила Хань-И. Ее голос прозвучал немного едко, поэтому повисла неловкая пауза, которую удачно сгладил мужичок, принесший чай с пирожками. От чудесного запаха, поднимавшегося от белых пампушек, у Хань-И рот наполнился слюной. Она потянулась за угощением, но тарелка вдруг отъехала в сторону. «Ты уже поела», — сухо заметил Юнисяо. Сказать, что Хань-И едва не убила его взглядом, ничего не сказать. Зато Хань Цзише проявил ловкость рук, подхватив горячий пирожок и с нескрываемым удовольствием надкусив мягкое тесто. От гневного взгляда Юнисяо у Хань-И невольно вырвался смешок. «Будет тебе, Юньсяо, пусть покушают», — ласково пожурил его Шу Дуньжу, подвинув тарелку с угощением на центр стола. «Нам нужно набраться сил, чтобы идти дальше». «Что? Уже?» — с набитым ртом буркнул Хань Цзише, откровенно удивившись. «Нет, конечно же, не сейчас. Кушай, кушай», — придвигая к нему тарелку с пирожками, улыбнулся Шу Дуньжу, а затем обернулся к Хань-И. «В общем смысле госпожа права. Это место, куда отправляются души после смерти. В первом зале их судит великий судья Циньгуан Ван». Примечание. Циньгуан Ван. Судья первого зала Диюя. Конец примечания. «В его зале происходит суд над душами. Безгрешные отправляются сразу в 10-й зал для перерождения, а остальным нужно пройти 8 залов и поплатиться за свои грехи, чтобы вновь переродиться». «Бессмыслица какая-то», — нахмурилась Хань-И. «Если это действительно так, почему здесь находятся только люди из давних эпох? Помимо нас с племянником и Го-Бао, разве что тот актер казался человеком нового времени? Возможно, в ваше время люди не так сильно верят в богов. Молодой господин Хань рассказал, что Сын Неба более не защищает ваши земли, а люди предпочитают полагаться на себя, а не на небеса». «Только нас-то особо набожными не назовешь», — пробубнил Хань Цзише. «Сначала прожуй, а потом говори», — упрекнула его Хань-И. «Вы ведь дерзнули взбираться на высоты гор, чтобы дотянуться до неба», — недовольно отметил Юньсяо. «Вот вас боги и покарали, отправив в Диюй». «Тогда страшно представить, что там стряслось с этим актером, чтобы он также разгневал богов», — иронично усмехнулась Хань-И, но ожидаемо не получила ответа. «Значит, нам нужно пройти 7 оставшихся залов, чтобы обрести возможность переродиться? Судя по тому, что происходило на тропе второго зала, нам придется соблюдать определенные правила, чтобы выжить». «Увы, но не все так просто», — вздохнул Шу Дуньжу. «Если стражи второго зала не почувствовали в вас определенный грех, это не значит, что в других залах вас оставят в покое. Напротив, это будет означать, что ваш грех лежит впереди и, вполне вероятно, не один». «Значит», — задумчиво протянула Хань-И, взяв чашечку с чаем, «монстры могут гоняться за нами в последующих залах. И если поймают, придется пережить пытки, которые могут длиться днями». Вообще-то месяцами, если даже не годами. И чем она заслужила подобную участь? Да и ладно она, юрист, который защищал интересы компании, оставляя простых людей с проигранными делами в суде. Но Хань Цзише... И где теперь искать Го Бао? Может, монстры уже поймали его и теперь пытают, насаживая на вилы? Деревянные браслеты показались неожиданно тяжелыми, отчего Хань И отставила чашечку и нахмурилась. Нет, все же происходящее звучало как бред. Грешники, искупление пытками, право на реинкарнацию. Может, людям из минувших эпох такая история и показалась бы достойным объяснением, но только не Хань И. Одним из страшных деяний минувших времен считалось осквернение словом или делом императора правящей династии. Только какое отношение имело к этому Хань И, если последний император Китая официально отрекся от престола и умер еще в прошлом столетии? Почему продолжали пребывать новые души? Откуда? И по каким законам осуществляют так называемое правосудие судьи? И не менее интересный вопрос. Зачем эта парочка так называемых ученых прибилась к ним? Не тянет на обычное совпадение. Как и всегда, во всем придется разбираться самой, никому не доверяя. Но теперь от ее решений зависела не только собственная жизнь, но и безопасность Хань Цзише. Где бы они ни оказались, она обязана защитить его, потому что за потерю племянника Хань И добровольно сгорит в аду.